Догнав отца, Ивета ухватила его за рукав, делая вид, что спотыкается в темноте. Видела она, на удивление, неплохо, учитывая, что луна зашла за тучи, а дом с редкими горящими окнами скрывал густой кустарник. «Насчет завтра», – издалека начала она. Мистер Юнтис поморщился, но рукав не отнял. «Ивета, поверь, я действую исключительно в твоих интересах», – терпеливо, как маленькая, пояснил он. «Брак с мистером Гвертом далеко не худшее, что могло с тобой случиться. Он уже стар, вряд ли протянет долго. А твоя сестра, как ты сама знаешь, не вышла даром, чтобы претендовать на роль королевы». «Знаю», – кивнула довольная Ивета, пропустив мимо ушей намеки о скоротечности грядущего брака. «Вот еще. Она и дня не намерена терпеть этого скользкого старика. Не говоря уже о том, что вдове нельзя выходить замуж за высших аристократов. Точнее, им нельзя брать в жены вдов. Только девственницы, непочатые сосуды. Так что плакала ее свадьба с Килваром и трон. Нет уж. Потому на отбор поеду я». «Ты?» Дернулся было мистер Юнтис, но дочь держала его крепко. Заглянула в глаза, поймала взгляд и потянулась инстинктивно, разворачивая дар во всю мощь. «Да, папа, твоя старшая дочь поедет на отбор. Придумай объяснение сам. Я еду во дворец. А Тариса пусть идет замуж за мистера Гверта, если захочет. Ты понял меня?» «Я понял», – немного заторможенно кивнул магистр. Подсознательно он понимал, что происходит нечто неправильное, но разум, опутанный сетью иномирных чар, уже перестраивался под указания извне. «Ты едешь во дворец и участвуешь в отборе. Тариса выходит замуж за мистера Гверта». «Если захочет», – поправила его Ивета. Она не желала зла сестре, но и терпеть ущемление собственных желаний не собиралась. «Если захочет», – послушно повторил отец и тут же вскинулся. «Ну уж нет, у нас договоренности. Мистеру Гверту нужна именно ты». «Мистер Гверт перетопчется», – рявкнула Ивета, удивляясь сама себе. Куда делся ее страх перед гневом папеньки? Или же новый дар придал ей уверенности в себе и собственных силах? Раньше она никогда не осмеливалась не то что в открытую спорить с родителем, а даже мысленно возражать. А теперь вот приказывает. Тлетворное влияние демона, не иначе. «Я еду на отбор и стану королевой. А Тариса пусть делает, что хочет, подальше от меня». «Тариса тоже хочет на отбор». Мыслительный процесс у мистера Юнтиса слегка поплыл под воздействием внушения. Логика, его собственное мнение и навязанные извне требования вступили в нешуточный конфликт, и сознание безуспешно пыталось их примирить. Ивета сделала для себя пометку. Во дворце придется влиять на людей более тонко. Одним приказом, похоже, дело не решить. Нужно как-то тоньше действовать исподволь. Сопротивляться-то они не смогут, но установки, прямо противоречащие их убеждениям, вызывают отторжение. Лучше подталкивать в том направлении, в котором человек и без того хотел бы двигаться, но стеснялся или же имел какие-то ограничивающие, сдерживающие обстоятельства. «Папенька, мы можем поехать на отбор все вместе», – сменила она тон на увещевающий. Голос изменился, стал напевным, завораживающим, как у сирен из древних сказок. «Раз Тариса так хочет во дворец, не будем ее оставлять дома. А мистер Гверт вполне может подождать со свадьбой, пока мы не вернемся. Если так хочет, потерпит пару недель. Вдруг его величество обидится, что ты не привез обеих дочерей». «Да, Килвар может и оскорбиться», – задумчиво протянул мистер Юнтис, размышляя вслух. Украдкой улыбнувшись, Ивета подцепила отца под локоть и повлекла дальше по дорожке, старательно закладывая в его сознание новый образ действий. Утро началось с суматохи. Тариса с матушкой поспешно укладывали последние принадлежности, периодически ссорясь, брать ли вон тот гребень с жемчужной каймой или нет, но быстро примиряясь. Впрочем, до завтрака сестрица не дотерпела и заявилась к Ивете, когда та уже приступила порог комнаты, собираясь выходить. «Ты иди, иди, я тебя не задерживаю», – пропела Тариса, шмыгая в неплотно прикрытую дверь, как крыса в амбарную щель. «Возьму у тебя пару браслетов, мои как-то простоваты. Ну и еще что посмотрю, тебе они не понадобятся». Ивета еле успела цепко ухватить обнаглевшую девицу за подол в районе пятой точки. Ткань опасно затрещала, сестрица замерла, опасаясь порвать платье. Тут уж матушка не помилует, за порчу одежды наказывали строго. Денег в усадьбе водилось с каждым годом все меньше. С тех пор, как отец отошел от преподавательской деятельности, приходилось перебиваться тем, что производилось в принадлежащих им деревнях. На налоги с трех поселений не разгуляешься. Вот и приходилось матушке продавать то роскошные гобелены, купленные в хорошие времена, то сервизы, то столовые приборы, то картины. Причину ухода из академии мистер Юнтис никогда не озвучивал. Да и семье в голову не приходило интересоваться. Так решил глава, значит, так надо. Экономическая часть всегда лежала на матушке. Отец витал в своих изысканиях, ему не до приземленного, бытового. Но отчета он требовал и сверял каждую циферку, так что за любую лишнюю статью расходов доставалась именно миссис Юнтис. А та срывалась на главных виновницах, дочерях. Те росли быстро, а там и сезоны, балы и прочее, дорогое, но, увы, обязательное для аристократов удовольствие сомнительного свойства. Так что при первой возможности, как только обязательные визиты завершились, они уехали в отдаленное поместье, единственную личную собственность магистра. Остальное, в том числе особняк в столице, принадлежали родственникам мистера Юнтиса, его старшему брату и его семье. А те не слишком жаловали книжного червя. Ивета и Териса тоже не вызвали у родичей восторга. У них самих подрастали дочери на выданье, и конкурентки им были ни к чему. Так что они вздохнули с нескрываемым облегчением, когда семейство портальщиков перебралось в провинцию. Наряды покупать больше не приходилось. Барышни выросли и уже не менялись в размере так радикально. Одно-два домашних платья или простеньких костюма для верховой езды не пробивали ощутимой дыры в скудном бюджете. Однако любые расходы сверх того воспринимались матушкой в штыки. Потому сейчас Триса замерла пойманной пташкой и обернулась, глядя на Ивету сукаризной. «Порвешь же! Пусти!» – почти мирно попросила она. «Тебя маменька наругает!» Как всегда. Сестрица наглеет и пытается пробраться в комнату, а виновата будет Ивета, которая порвала ей платье. Раньше бы девушка отпустила ткань, опасаясь лишиться прогулок в саду и часов в библиотеке. Единственное по-настоящему страшное для нее наказание. Не сейчас. Сила, дарованная ей вчера демоном, не исчезла. По-прежнему пузырилась шампанским в крови, кружа голову властью и ощущением всемогущества. Ивета выпустила всего лишь чуточку, самую малость, и приказала. «Выходи». Тариса сделала шаг назад прежде, чем поняла, что происходит. Дверь закрылась перед ее носом, и Ивета демонстративно провернула ключ в замке. «Пойдем на завтрак. Ты, наверное, проголодалась?» – кратчево произнесла она с показной заботой. «Пойдем. У папеньки есть для тебя отличные новости». Сестрица не сопротивлялась, послушно позволяя себя увести от вожделенных украшений. А Ивета очередной раз молча порадовалась своей сообразительности. Правильный дар она попросила у демона.